Глава 10. Обращение волков. Загородный дом. Комната на Носферату. Экран телевизора транслировал настоящую усладу для сердца. Чеснок сработал сильнее, чем напалм. Гранулы, расплывшись на океан невесомых частиц, расплавили в объятиях огня сотни живых мертвецов. Паника, хаос, страх, бешенство. То, что и было нужно. Сюрприз впереди. С минуту на минуту в интернет льют секретное досье. Вампирское общество неминуемо и ожидаемо содрогнется в шоке, когда все узнают, применение запрещенного всеми конвенциями овоща лежит на совести человеческого подполья. Но это еще не все. В ту же ночь телеканалы взорвутся сенсацией. Баллистические ракеты Союза графств нацелены на Москву, мир на грани серебряной войны. Сбытый ужас всколыхнет, упыри будут безмерно благодарны тому, кто вырвет с корнем из асфальта плевелы добра. Уничтожит всех людей до единого, полностью вырезав Адамово семя. Напоит их кровью стариков в богадельнях и по праву займет свое место в кресле дракона. Носферату искоса. Высунув кончик языка, царевич с любопытством смотрел в экран. «Иногда я удивляюсь, отец». Высокий голос на этот раз звучал глухо, словно пробивался из-под земли. «Почему ты выбрал именно Московию? Разве мало других земель, откуда мы смогли бы начать поступь возрождения?» Навуходоносор отвернулся от телевизора. Прикусив губу, он окинул взглядом огромную комнату без окон, точную копию дворца Шут-Убит в Вавилоне, включая сводчатые арки и кирпичи в голубой глазури с изображением с желтых сирушей. Даже гигантский трон в виде дракона, установленный в самом центре зала, где смыкались четыре красные дорожки, и тот, как полагалось, был выполнен из чистого золота. Это не более чем дань памяти и традиции, еще много лет был, что великого бога, в честь которого он назвал старшего сына, не существует. Есть лишь удачный сказочный миф, выдуманный жрецами для получения денег. В принципе, это не так уж важно. Разве нельзя сказать то же самое о любой религии на Земле? Сейчас пришло время изменить сложившийся уклад. Он разрушит алтари Дракулы, а на их пепелище воздвигнет храмы в свою честь. Заблудшие дети истинный пращур, научивший разрывать артерии, восставая из могил после первой смерти. Московия – особая страна, Мардук. Носферату хлопнул веками, будто ощупывая мутным взглядом пламя свечей. Она расположена между Востоком и Западом, и, видимо, по этой географической причине вечно сотрясаема волнением наравне с жестокими смутами. Местные существа начинали, как вурдалаки, грызущие кости на кладбищенских плитах. Они гордятся тем, что слово «упырь» славянского происхождения. Славяне ненавидят Запад, но неосознанно подражают западному стилю в одежде и музыке. Шелковые плащи а-ля Дракула, церковный блэк-метал. На словах они превозносят свою культуру, но ломятся в кинотеатры, как только выходит голливудский блокбастер. Я сразу усвоил, в Московии легче всего приживается новый мессия. Тут сначала обожествляли людей, а потом с тем же рвением и вампиров. Даже Дракула в храмах изобразили в вышитой рубашке с веснушками и русоволосым, будто он исконный русак. Семена зла упадут на благодатную почву. Они склонятся передо мной, как вереск. Сев на подушку у подножия трона, Амель Мардук скрестил ноги. Лицо осветилось улыбкой. Золотой дракон смотрел на него мертвыми глазами. «Несправедливо, отец», — тихо заметил он. «Ты один создал весь этот мир, вылепил его своими руками, распространяя поцелуи любви от одного к другому. Но прошло совсем немного лет. Они не сохранили память о тебе, забыли прошлое. Твои дети расселились по разным континентам, мутировав до неузнаваемости. Каждый подвид изобрел свой собственный культ. Признают ли они, погрязнув в невежестве и глупости своего Создателя, пришедшего в наш мир, дабы принести им прелесть тьмы? Идеи хозяина извращены, переписаны, сломаны. А ведь в легендах и вавилонян, и индусов, и даже славян кривичей записано о волках, пьющих кровь. Многие уверены, что это летописи, говорящие о вымерших оборотнях, мол, от связей с ними вампирам и досталась способность превращаться в волков. Генетическая наследственность. Но мы-то с тобой знаем, вервольфов никогда не существовало. Это сказочные персонажи, обитатели фальшивых миров. Любой народ верит в то, во что хочет верить. Такова природа добра и зла. Носферату наклонился, он поднял чемоданчик, стоящий у трона. Крышка беззвучно открылась. В когтях вампира мягким светом вспыхнул ридбук – средство для чтения электронных книг. Нажав с десяток раз кнопку перелистывания страниц, он показал Амель Мардуку крупные буквы. «По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». Мало того, угрюмо заметил Навуходоносор, что это ненормальный пророк Даниил перепутал вола с волком, так он еще и наплел стрекороба. Согласно его книге, я впал в такую глупость, что раскаялся перед божеством моих рабов, и оно, проявив милость, вернуло мне человеческий образ. Но почему этот Даниил не попался мне в зубы? Я выпил бы его кровь, устроил чудесную вечную жизнь, вроде иудейского царя Иехонии. Царевич ощерил рот, между клыков дрожал от смеха черный язык. «Нормально, папа», — засмеялся он, а Носферату шевелил ушами. «Это в порядке вещей. Сейчас такое называется проплаченная оппонентами негативная кампания в средствах массовой информации». Пророк взял неподтвержденные слухи, вывернул их наизнанку, обратив в свою пользу. Обычная история для тех, кто работает в сфере журналистики. Доказывать, что ты не верблюд, а проклятие чернокнижника не имеет ничего общего с божьим наказанием, публике бесполезно, как будто он первый раз сделал это. Каждый бог пиарится на высосанных из пальца сказках. А Иехония, вполне возможно, даже доволен своим нынешним состоянием. Да, статусу несколько ниже царя Иудеи, но зато он жив, хотя его плоть мертва. И главное, вследствие обращения парень прозрел на один глаз. А вот милый друг Нерал, коего ты подослал к свиту Дракулы, разглядев в этом чмошном молдаванине задатки лидера, погиб бесславно. Влад в припадке гнева, не зная, что перед ним брат-вампир посадил его на кол. А кол-то возьми и окажись осиновым. Зло всегда съедает лучших, отрыгивая никчемную массу. Забудь, отец, когда благодарные народы земли воздадут тебе почести, ты уничтожишь пасквиль Даниила и в бумажном, и в электронном виде. Ликуй, нам осталось сделать шаг до общего торжества. Воззрились на телеэкран. Прямая трансляция показывала руины, повисшие в воздухе, облако пыли, груду черных мраморных обломков у берега кровь реки. Все, что осталось от храма Дракулы великомученика. Сплошным рефреном звучали стоны раненых, сливавшиеся в общий рев. Носферату не волновало, уцелели ли фанатики-адепты, видевшие в нем нового вампирского мессию. Охранник на кровяной бирже, старый жрец в храме, режиссер Теодор Фонарчик. Главное – результат, а он достигнут. Амель Мардук совершенно прав. Хозяин эродил из пепла расу вампиров, научил миллионы существ пить кровь, селил детей по всему свету. О, это было великое переселение. Сначала кланы кровососов ушли из Междуречья, часть из них осела в Египте и Персии. Прочие добрались до Китая, доплыли до самых отдаленных уголков Индонезии, забрались в пещеры гор Греции, вышли на охоту в тени Римского Колизея, через Скандинавию вместе с зараженными викингами, проникли в Великий Новгород, основав первые поселения на болотах Дикой Руси. А уже оттуда целыми тысячами пришли осваивать новую территорию. Сам Носферату впервые очутился в Москве в правлении императора Петра, попав в окружение вампиров-бояр. Архимагом общества был царский фаворит князь Меньшиков. Он-то в одну из ночей и укусил своего венценосного собутыльника. Наблюдая детей, Навуходоносор не уставал изумляться, насколько питание местной кровью меняет характер упыря. А ведь вполне логично, как сказал один философ, «Ты-то что ты ешь?» Опустошая жилы московитов, его дети незаметно для себя переели славянской вляжности, неистребимой любви к роскоши, истовой веры в черное, внутреннее зло и злобоязненности. Вампирские семьи из Московии, вне зависимости от своих доходов, строго отмечали сошествие рад, то есть годовщину смерти Дракулы. Если не удавалось заловить в лесу хоть бы зайчика, бедных детей подчивали соком раздавленной клюквы. Теперь им придется отмечать новые праздники, строить новые храмы, воздвигать новые статуи. Хозяин не упустит своего, хватит и одной ошибки. Он создал новую расу, даже более, по сути своей, новое человечество. А слава и обожание достались другим, щуплым трансильванцам, воспетым возвращенных мифов. Предание о волчьей сути Навуходоносора легко стерлось из памяти народов, и только Библия, книга, от которой у вампиров европейцев слезает с ладони кожа, вместила насквозь лживый рассказ пророка Даниила. Правда, только в одном, он был превращен в зверя. Амель Мардук, верный сын, как договорились. Он устроил отцу отличную фальшивую смерть, пышные похороны. В царскую могилу положили убитого раба, покрытого шелком. Носферату скрылся в глинобетонном подземелье вместе с Нергалом, питаясь кровью рабынь. Через год и 10 месяцев Амель Мардук инсценировал собственное убийство. Он не заботился о храмах Сагилы. Здания обветшали, придя в запустение, и это навлекло гнев жрецов. Возник заговор. Муж родной царской сестры, военачальник Нерий Глиссар, вонзил кинжал в сердце царя, не догадываясь, что оно уже мертв. Отправление осталось лишь скудное сообщение в клинописи на глиняной дощечке. Он правил беззаконно и надменно завет отца и деда своего и был зарезан без сожаления. Имитировав свою смерть живому покойнику несложно. Достаточно посильнее смежить веки во время похорон, а позже, когда все разойдутся, выбраться из гробницы. Дождавшись официальной гибели Амель Мардука, все трое покинули Вавилон, как и обещал Яхония, лишившись разумных правителей. Бавель в скорости пал. Последующие трое царей Хальдейской династии были лишь слабой, беспомощной тенью Навуходоносора. Через 20 лет столицу захватили персы, перекочевала в Персеполь. И с тех пор больше в Баб-Иле не было царя, ведь тот должен получать власть из рук Божьих. А как это сделать, если Бог не только увезен, но еще и переправлен? Вавилон сгинул в веках, развалившись по кирпичику. Роскошные висячие сады превратились в заросший тиной прудик на холме. Хозяина, однако, уже не интересовала судьба оставленного на произвол судьбы города. Его ждали долгие скитания по чужое время суток и сотни тысяч прощенных многократно увеличивалось. Не могла в итоге следовать за хозяином. Дети распылялись, исчезали, уходили с караванами купцов. Появились те, кто уже не знал его имя и сущность. В Индии и Персии возникли отдельные кланы. Все получилось не так, как он планировал. Вот и пришлось начинать заново. Мне нужно поговорить с Миленой и с этим, как и Худоносора. Хочу увидеть страх в глазах, когда он поймет, кто находится перед ним. Далее все по плану. Нукикуби может заливать файлы про людей в интернет. Сперва на компромат.ру мы начинаем возвращение. Царевич, распрямившись, вскочил с мягких подушек. «Сейчас их проведут. Не огорчайся. По поводу Милены, отец, я знаю, ты рассчитывал на нее. Злая, умная, жестокая баба. Мечта вампира. Но уже не первый случай, когда женщина предает ради мужчины. Если взять историю всемирного шпионажа, окажется, что одни мужики работали только за деньги. Да, бабы тоже готовы давать секреты из-за любовь. Ей элементарно снесло крышу. Такое с ними часто случается». «Я знаю», — улыбнулся Носферату. «Никаких проблем. Она выполнила свое предназначение. Уже не важно. Пусть тревога оказалась ложной. Я все же рад. Мы обрели спокойствие и знание. Больше нам никто не помешает. А это дорогого стоит. Помнишь, всего в километре отсюда овраг с небольшой, но бурной речушкой. Сбрось туда их пепел». Кивнув, Амель Марадук звучно щелкнул пальцами.